пропавший рисунок. Каким-то образом о появлении черного пса в последний час Карла IX узнал его родственник, польский король Сигизмунд III Ваза. А ведь верным оказалось пророчество незаслуженно казненного Эрика Спарре. «Вероломный Карл зря не прислушался к моему советнику», — заявил он приближенным. Сигизмунд был известен как ревностный католик. Поэтому один из его лакеев пришел в изумление, обнаружив как-то раз у монарха явно языческий амулет. На серебряной пластинке, напоминающей по форме человеческий глаз и такого же размера, был изображен черный пес. Зная крутой нрав Сигизмунда, лакей сделал вид, что не заметил этого сакрального предмета, и лишь после смерти короля рассказал о языческом амулете своим близким. Потомок знатного шведского рода Ваза, Сигизмунд, став польским монархом, прославился длительными войнами Речи Посполитой со Швецией, интервенцией в русское государство, активной помощью императорскому дому Габсбургов, вопреки интересам Польши. После его смерти в 1632 году амулет с изображением черного пса исчез. Наверное, мало кто из приближенных короля знал об этой вещице. Даже в подробном списке украшений и безделушек из драгоценных металлов Сигизмунда III серебряная пластинка с изображением черного пса не упоминалась. Сын Сигизмунда Вазы, Казимир, отказался от престола и умер отшельником в 1669 году. Среди вещей принца-отшельника были обнаружены рисунки, сделанные самим Казимиром. Чиновник, прибывший составить реестр имущества покойного принца, обратил внимание на изображение черного пса. Из оскаленной пасти этой твари вырывались огненные языки. Они тянулись к скученным домам в нижнем углу картинки, над которыми красовалась надпись «Стокгольм». Королевский чиновник посчитал черного пса посланцем сатаны и швырнул богомерзкий рисунок Казимира в горящий камин. Современные любители древних тайн считают, что в тот же день, в 1669 году, в шведской столице начался сильный пожар. Связано ли как-то это бедствие с легендарным черным псом, каждый волен решать по-своему.